Литературное чтение на Радио России. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Повесть читает Геннадий Бортников. Передача первая. Куррикулум витэ профессора Персикова. 16 апреля 1928 года вечером профессор зоологии 4-го государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся. Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиной этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова. Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпечена вперед. От этого персиковое лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую. Когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, то есть зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил. Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил. А жена профессора сбежала от него с тенором оперы «Зимина» в 1913 году, оставив ему записку такого содержания. «Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастный из-за них». Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морожкой, жил на Пречистенке в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька. В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне: «Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу». Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел, за исключением профессора Уильяма Векля в Кембридже и Джиакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно за границей Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Маховой, остановились на 11 с четвертью. Наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех перетрубаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы суринамской. Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу — «бескормица». Ученый был совершенно прав. Власа нужно было кормить мукой, а жаб — мучными червями. Но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами. Но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному периоду коммунизма. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института. Действие смертей, и в особенности суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения. Стоя в шапке и калошах в коридоре выступающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой. «Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же это они делают? Ведь они и погубят институт, а? Бесподобный самец, исключительный экземпляр пипа американо, длиной в 13 сантиметров!» Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил два раза в неделю в институт, и в круглом зале, где было всегда почему-то, не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько было на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на причистенке на диване, в комнате, до потолка, набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал суринамскую жабу. Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых, на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож. Институт стали топить понемногу. А летом Персиков при помощи Панкрата на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь. В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю, 3 в институте и 5 в университете. В 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках. А в 25-м весной прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах. «Как? Вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся?» — спрашивал Персиков. «Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Так-то-с! Стыдитесь! Вы, вероятно, марксист». «Марксист», — угасая отвечал зарезанный. «Так вот... Пожалуйста, осенью, — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату. «Давай следующего». Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда Соединенная Американо-Русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской в центре Москвы, 15-этажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в 1919-25 годах. Вообще, это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степанной в двух комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил 2500 книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете. Институт тоже узнать было нельзя. Его покрыли кремовой краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей. Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра «Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов. 126 страниц. Известия 4-го университета». А в 1927 осенью капитальный труд, переведенный на 6 языков, в том числе японский, «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек», цена 3 рубля, госиздат. А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное. Цветной завиток. Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе. Многие из 30 000 механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Маховой трамвай 16-го, 22-го, 48-го или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета, и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп. Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и, побуревшими от табаку пальцами, вертел кремольеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный, неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 000, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал: «Владимир Ипатич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?» Персиков живо сполз с табурета, бросив кремольеру на полдороги и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. «Очень хорошо», — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа. Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони, видные по рекам сосудов, бойко бежали живые кровяные шарики.

прозвучала первая передача по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца». Читал Геннадий Бортников. Запись из фондов радио сделана в 1988 году. Продолжение слушайте завтра в это же время.